Была такая идиллическая эпоха, когда все мы жили в мире и согласии. Немине дискрепанте. Никто не может представить себе такого, видя, как мы перегрызаем друг другу глотки. Однако в самом деле существовала эта сказочная страна свободы, хотя вы и не верите, скептик, читатель. Сейчас я вам поясню. Однажды мы почувствовали, что по уши сыты этим самым диктатором, доколе будет командовать нами какой-то плюгавец, тщеславный толстяк, недалекий, жестокий, возомнивший себя Наполеоном и не дотянувшийся до пупа Тартарена. И тут-то он и показал, кто из французских героев ему ближе. Самый срам в том, что он сумел нагнать на нас библейского страху. Таким вооруженным до зубов он везде являлся, таким исполненным решимости совершить любые преступления он казался, впрочем, он и совершал любые преступления. Но когда он этого менее всего ожидал, стадо баранов превратилось в осиное гнездо. И я его свалил. Ты его свалил. Он его свалил. Мы его свалили, они его свалили, вы его свалили. И когда пришло пробуждение, нас охватила поистине фуэнто-вихунская эйфория. Хотелось ликовать, как дикие африканцы вокруг изрешеченного стрелами дохлого гиппопотама. Сеньор Этеис стал разгуливать под ручку с сеньором-епископом, а сеньор-епископ стал угощать сеньора-атеиста шоколадом. Выпейте еще чашечку, прошу вас. Приятель-капиталист похлопывал с искренней снисходительностью по вспотевшей спине приятеля-рабочего, а приятель-рабочий просил благословения у приятеля-капиталиста. Товарищ-юноша преклонял колени перед седовласым опытом товарища-старца, а товарищ-старец пел дифирамбы бородатому задору товарища-юноши. Военные срезали цветочки с клумб общественных парков к великому удивлению уличных девиц. Крестьяне водили своих детей в банк, чтобы они позабавились, швыряя арахисовой шелухой в членов правления, которые весело подмигивали детишкам из-за решетки. Благороднейшая мадам Либерте, свобода, стала бесшабашной, подвыпившей богиней. Аппетитная мадам Эгалите, равенство, дискредитировала себя под стать своей сестрице. Кадильный ладан курился лишь у ног третьей сестры, экс-золушки, мадемуазель Фратерните, братство, сеньорины Унита, единство по-итальянски, мисс Конкорд, согласие по-английски, фрейлин Айникайт, единство по-немецки. А между тем беглый диктатор ностальгически встряхивал бокал с Том Коллинз в баре отеля Фонтенбло. Майами-Бич, подытоживая суммы своих банковских вложений, складывал доллары с швейцарскими франками, их перевалило за 120 миллионов, и похихикивал в кулачок, похихикивал, как насмешливое эхо испанского поэта по имени Эмилио Карреро, несправедливо преданного забвению.